но он отличался глубоким пониманием государственных отношений. Он поставил Баварию на такую ступень политического значения, на какой она не стояла ни прежде, ни после. Таким образом, во главе католической партии в Германии стали двое молодых, образованных и решительных князей, готовых на все средства для своих целей. Рудольф играет в этом движении страдательную и слабую роль. Хотя в душе своей он был ревностный католик, но он не пользовался уважением ни той, ни другой стороны из боровшихся партий. Между тем, до какой степени были тогда натянуты и напряжены отношения, до какой степени доходило извращение понятий, это обнаружилось по поводу введения календаря. В 1582 году изменен был юлианский календарь по повелению Григория VIII, на том основании, что в течение 16 веков по 6 часов накопилось лишних 10 дней в году. Григорий VIII, 1502-1585 годы, римский папа с 1572 года. В 1583 году католики держали уже новое летоисчисление, принятое с 15 октября, но протестанты в этом простом и ясном деле видели нарушение имперских прав. Забавнее всего их доказательство в пользу своего мнения. Они говорили, что прежний календарь введен Юлием Цезарем, признан императором Константином и потом Карлом Великим, и, следовательно, папа не имеет никакого права изменять его. Таковы были обстоятельства, готовившие в Германии 30-летнюю войну. Юлий Цезарь, Гай, около 100-44 год до нашей эры, римский политический деятель. Константин. Константин I Великий, около 285-337 годы, римский император с 306 года. В протестантских княжествах Германии григорианский календарь был введен лишь в 1700 году с 1 марта. После торжества Фердинанда II все силы были, собственно, на стороне Лиги, и видно, что Фердинанд неохотно уступал Максимилиану титул курфюрста Пфальцского. Англия изъявила готовность помогать протестантам. Фридрих V был женат на сестре Якова VI, вступив в отношения с королем датским, также Нидерланды, угрожаемые испанцами. Фридрих V, 1596-1632 годы, курфюрст Пфальцкий с 1615 года. Яков VI, речь идет о шотландском короле Якове VI, сыне Марии Стюарт, который с 1603 года является английским королем Яковом I. Христиан, не успевший соединиться с маркграфом Баденским, который поэтому был разбит, в сшибке упал с лошади и дал время неприятелям усилиться. Христиан IV, 1577-1648 годы, король Дании и Норвегии с 1588 года, самостоятельно правил с 1596. Фердинанд боялся Лиги, он вызвал на сцену Валенштейна. Валенштейн, Альбрехт Венцеслав, 1583-1634 годы, чешский полководец, главнокомандующий имперской армией в 30-летней войне. Он был чех, родители, рано умершие, были протестанты, он был воспитан дядею католиком под руководством иезуитов. Он был отлично образован, путешествовал, воевал с турками и венграми. Во время мятежа в Чехии стал в стороне, бежал с кассою к императору, награжден, женился на богатой вдове и скупил много поместьев, делал фальшивую монету и был первым землевладельцем в Германии. Он был любимец войска, при дворе поддерживался фамильными связями. В архиве Щепкиных составителем был обнаружен автограф незаконченной статьи Грановского о Валенштейне –